Глава 15. Ходить во сне. Душ у нас, как в армии, хрен уединишься в час пик. До кучи в мужском отменили горячую воду на время жары. И поэтому мы, мля, теперь бодрые и напряженные. Закручиваю кран с холодной водой. Подхожу к длинному зеркалу над раковинами со станком и пеной. Хоть здесь теплое бежит. Там уже Ромка ведет лезвием по челюсти. «Мар, ты не против, если я Настю трахну?» Прошлым летом у нас с Настей был разок, но так, флешек, без всяких предысторий и неподразумевающих продолжения. Сама зашла ко мне в душ, сама на меня резинку натянула. Потом истерила. Ну а я-то что, давали, брал. Нехер хватать за член. «Ромыч, можешь и Катю заодно?» Что-то она мне все мозги вынесла. Злюсь, припоминая фотки те стрёмные. «Катюха не даст», — угорает Ромка. «Чё-то у неё башню на тебе свернула конкретно». «Достала». «Ну, Настя тоже, честно говоря, такое себе», — предупреждаю я его. «Отморозишься после секса, станешь врагом, как я теперь». «Да, мне пох, но смотри сам». «Странные такие». Закатывает он глаза. «Либо вы уже крестик сняли, либо трусы надели. Сами же инициируют, потом обижаются. Ну, любишь ты секс, трахайся, в чем проблема-то? Зачем потом жертву из себя строить? Как будто нам по кайфу, а они из одолжения потерпели. Пф. Это потому что у девчонок секс неотделим от чувств. Если инициирует, значит запала. И того же от тебя ожидает». «Хорошо, что у нас не так. Я бы застрелился». «Да тоже так. Просто это два разных секса. Совершенно несопоставимых». «Да ладно», — фыркает. «Секс он и есть секс». «Это как пить протеин и есть шашлык. И то, и другое белок, да? Белок он и есть белок. И то, и другое тебя насытит. Но, мля, несопоставимо же». Ромка замирает с бритвой. «Шашлык хочу!» Сглатывает слюну. Встречаемся взглядами в зеркале, смеюсь над ним. «У тебя-то шашлык случился?» Играет бровями. «Чего довольный такой?» «Шмель!» «Да ладно, ты же знаешь, что я могила, колись!» «Но Алена не тёлка же проходная, чтобы я её обсуждал, было, не было!» «Ой, хреново это закончится. Прямо предчувствие у меня. Там чемпион землю пашет, ты ему не в кассу». «Выключай Вангу, все круто будет». Ополаскиваю горящее от ментолового лосьона лицо. Не любит она его. Оборачиваю бедра полотенцем. Из комнаты гитара и девчачий смех. Но ё-моё, Яша там опять фан-клуб собрал походу. За руку поднимаю одну из девчонок со своей кровати, пересаживаю ее на пуфик. Заваливаюсь туда сам на живот. Пожирая глазами девчонок, Яша, улыбаясь, перебирает струны. Выдает что-то романтичное и хулиганское. Но девчонки зря восторженно порхают своими ресницами. Яша просто грамотный пикапер. Знает, чем подкормить, чтобы потом сожрать самому. Настя у Ромки на коленях, целуется. У меня встает от этого зрелища, потому что тоже хочу поцелуев. И губы горят. Пишу Алене. «Можно я зайду?» Алена. «Зачем?» Марат. «Спокойной ночи пожелать». Алена. «Здесь пожелай». Марат. «Ну, пожалуйста, я просто обниму и свалю, клянусь». Чувствую, как палец той девочки, которую пересадил, рисует на моей спине вдоль полотенца. Тело бурно реагирует на прикосновение. «Массаж сделать?» «Нет, спасибо». Тяжело сглатываю я. Марат. «Не бережете вы меня, Алена Максимовна. Я так до соревнований не доживу. И вообще могу во сне начать ходить в сторону твоей комнаты. Сегодня, например». Алена. «Тарханов, нет». Марат. «Ну, так я зайду? На минуточку. и спокойно буду спать, ладно?» Рука на моей спине рисует узоры. Дергаю плечом, стряхивая ладонь девчонки. «Не трогай». «Алена, я ушла». Напрягаюсь, закусывая губу. «Куда она ушла?» Бросаю взгляд на часы. «До отбоя 10 минут. Сейчас Бессон нам придет про режим втирать. Марат, в административный?» «Алена, прекрати пытаться меня контролировать». Закатываю глаза. «Марат, да просто спросил». «Ушла, не уехала, значит, придет». «По койкам», — встает в проходе бес. Не спорю, а девчонки смываются. Но когда выключается свет, первым тихо сбегает Яшин. А потом кромки проскальзывает Настя. Считай, секс с доставкой. Вставляю в уши наушники. Разрядились, мля. Включать свет и искать контейнер с аккумулятором не айс. И я, пялясь в потолок, слушаю, как они неровно дышат и целуются. Издевательство. Я и так чуть живой. В ушах стучит пульс, пах сводит. Тянусь всем телом, позвоночник хрустит. Хочу, хочу, хочу. В голове неуправляемо несутся фантазии. Моя подушка пахнет Аленой. Член рвется в бой. Полотенце развязывается. Не, я здесь не выживу. Сдергиваю влажные шорты со спинки кровати. Отыскивая ступенями в темноте сланцы, выхожу в коридор, прикрывая за собой дверь. Бреду тихо по темному коридору, выхожу в холл. Ну и куда я еще могу в таком состоянии? Пару раз тихо стучу в комнату Алены. Приоткрываю дверь. Ноутбук работает, ее нет. Сердце лупит в ребра, отключая мозги, стирая границы, отменяя запреты. Делаю шаг внутрь. Разглядываю комнату. Две кровати сдвинуты в одну двуспальную. На столе идеальный порядок. На подоконнике женский уютный бардак. Косметика, фен, парфюм. Открываю хрустальную крышечку, вдыхаю запах. Глаза закатываются от того, как глубоко он наполняет, словно по струнам внутри меня ведут пальцами, извлекая из меня ощущения. Ставлю обратно. Подцепляю с батареи ее уже высохшие стринги. Пальцы скользят по шелковой вставке и ниточке. Подношу к лицу, вдыхая запах. Колени подкашиваются, по шее мурашки. Это еще тоньше и убойнее, чем парфюм. Не дожить мне до утра. Закрываю крышку бука, зашториваю плотнее окно. Решительно падаю в ее кровать. Пиздец тебе сегодня, Ростовская, я не могу больше.